«У нас весело, как видишь, только Эльвиры не хватает, но она сейчас у принца». Подруга заметила мой взгляд и, поднявшись с места, быстро оказалась в дебрях книжных стеллажей. «Рассказывай. Помнишь, я тебе рассказывала про Барю? Мисс Смит, поторопитесь, иначе вы рискуете остаться в моем кабинете до самого утра». Профессор Принц с отвращением посмотрел на свою ученицу. «Я бы крайне этого не хотел, так как первое, что я увижу после выхода из своих покоев, будет ваше заспанное лицо. Данное зрелище слишком омерзительно даже для меня, поэтому придайте вашим кривым конечностям ускорение и следуйте элементарным инструкциям». «Живо». «Да, учитель». Девочка подняла глаза от разделочной доски и вежливо кивнула. «Декан, а вы не слишком». Стоящая рядом Диана раздула ноздри и попыталась заступиться за коллегу, ставшую подругой. «Учитель, мисс Малфой, я, ваш учитель, и вне гостиной факультета вы должны, нет, обязаны, меня так называть». Принц посмотрел на блондинку сурово, но без отвращения. «Мисс Малфой, заступаться за подругу будете тогда, когда она докажет, что находится с вами на одной ступени эволюции, понятно?» «Да, учитель». Блондинка с неохотой кивнула. «Я рад, что вы с первого раза понимаете человеческую речь, к сожалению, в этой школе таких немного». Профессор фыркнул и демонстративно уткнулся в свежий выпуск «Будни Зельевара». «Продолжайте работать». Слизеринка зло засопела, но продолжила помешивать зелье, а Эльвира улыбнулась уголками губ и продолжила готовить ингредиенты. Девочка вспомнила, как Диана ей рассказывала, что ее папа хотел сделать учителя ее магическим крестным, но маман встала в позу. Миссис Малфой заявила, что ничтожный полукровка станет крестным ее дочери только после того, как научится мыть голову. Волосы профессора принца до сих пор свисают вонючими сосульками, а значит, его так и не удостоили этой чести. Эльвира внутренне рассмеялась, как бы учитель ни старался, но в магическом обществе он так и останется человеком второго сорта. Ухмыльнувшись, Смит продолжила давить древоносные бобы, как велел мастер. Во всех инструкциях написано, что их нужно резать, но учитель назвал авторов всех учебников умственно отсталыми и показал более эффективный способ. Профессор был ужасным человеком, даже отвратительным, но уровень его знаний поражал. Девочке порой казалось, что он знает ответы на все вопросы, касающиеся зелий естественно. Она понимала, как ей повезло и старательно училась, невзирая на отношения. Эльвире иногда было обидно, учитель хоть и оскорблял Диану, но делал это с уважением, что ли. Этот сальноволосый ублюдок никогда не смотрел на нее с таким отвращением и презрением, и не позволял тех слов, что говорил ей. Малфой говорила, что это своеобразная проверка, что нужно потерпеть, что он такой человек, но верилась в это с трудом. Закончив с ингредиентами, девочка начала помогать подруге. Зелье действительно было сложным, но абсолютно бесполезным. Ну кому понадобится эликсир, убирающий родинки на пятках? Девочка выбросила лишние мысли из головы. Зелье может и бесполезное, а вот приемы при его изготовлении. Весьма неплохо, для вашего уровня, конечно. Учитель придирчиво понюхал содержимое флакона. Это даже можно продавать, ниже себестоимости и с доплатой, но все же, девочка наблюдала за тем, как профессор Принц проверяет сваренное ими зелье, и в этот раз качество его устроило. Наконец-то, с третьей попытки у них получилось, что было не так в первые два раза, они так и не поняли, но учителю виднее. Мисс Смит, учитель снова удостоил ее брезгливым взглядом. Напоминаю, что если вы хотите действительно стать талантливым зельеваром, а не жалким ничтожеством, выучившим пару простейших рецептов, то вам просто необходим набор профессиональных инструментов. В данный момент ваши принадлежности соответствуют орудиям труда первобытного человека. Берите пример с мисс Малфой. Хорошо, учитель. Девочка вежливо кивнула. Я сегодня же позвоню леди Хилсинг и попрошу ее, что я говорил про запрещенные слова. Декан Слизерина зло ударил кулаком по столу. В моем кабинете запрещено называть фамилию вашей хозяйки и упоминать названия некоторых звезд. Простите, Эльвира опустила голову и, ухмыльнувшись про себя, добавила. Я передам ваши слова капитану Сирас, более вас не задерживаю, ответил побледневший учитель. Простите, проводить не могу, я устал от вашего общества, до свидания. Девочки молча покинули вотчину Зельевара и оказались в темном коридоре. Отбой был больше двух часов назад, поэтому их глаза уже начинали слипаться. Эльвира, тебя проводить? Заботливая блондинка обратилась к подруге. Время уже позднее, а твои друзья уже в гостиной. Подожди пару минут, я позову Крибба или Гейла. Диана, не стоит. Пусть парни спят. Девочка улыбнулась в ответ и соврала. Я вроде бы слышала мистера Филча, он меня проводит. Позвони из гостиной. Слизеринка достала из кармана чудофон. Без твоего звонка я не лягу. Договорились. Гриффиндорка улыбнулась в ответ. До завтра. Не дожидаясь ответа, Эльвира направилась в гостиную. Ей хотелось побыть одной. Нужно было успокоиться и собраться с мыслями, но перед глазами маячил этот презрительный взгляд учителя. Опять. Сначала на нее так смотрели родители, а потом воспитатели в приюте. Как же девочка это ненавидела. Ничего, она назло, вопреки, впитает все знания, которые дает принц, а потом выжжет его глаза собственноручно сваренной кислотой. Сегодня она специально упомянула кровожадную вампиршу. Смит хотела сбить спесь с этого надменного засранца. Девочка и сама побаивалась Викторию, но надеялась, что та не причинит ей вреда, в отличие от принца, которого этот монстр пытал всю ночь. Ригель как-то ей об этом рассказывала, девочки вообще много чего рассказывали, но Эльвира предпочитала молчать и слушать. Она так привыкла, с детства, точнее с момента попадания в этот ужасный приют. Девочка свернула за угол, но не видела ничего вокруг. Благодаря окклюменции, она вспомнила лицо отца, когда он отвозил ее в парк аттракционов. Эльвира тогда так обрадовалась, что не сразу заметила на лице родного человека гримасу отвращения и брезгливости. С такими же лицами ее приняли сотрудники приюта. А потом девочку обрили налысо, переодели в какую-то мешковину и за ухо отвели в общую комнату. Первая ночь на новом месте была самой тяжелой, только к вечеру девочка поняла, что мама с папой ее больше не любит. За что? Она же ничего не сделала, она всячески старалась им угодить. Всегда слушалась, кушала кашу. А какие поделки она сделала на день матери и отца. Даже сегодня утром она почистила папе туфли, а маме помогла приготовить завтрак. За что? Почему они ее бросили? Из-за пушистика. Но Эльвира сама не знала, как так получилось. Она просто хотела, чтобы хомячок ожил. А может, из-за отца Джо? Так она слышала, как он говорил родителям, что беса в ней нет и она неодержима. Так почему мама с папой ее разлюбили? Естественно, маленькая девочка расплакалась. Только вместо утешения она получила тумаков, ну если так можно назвать удары ногами и дужками от кровати. Наутро окровавленная и избитая домашняя девочка пошла жаловаться воспитателям, за что заработала неделю в карцере. Так называли находившуюся в подвале комнату без окон и отопления, а еще там кормили один раз в день. Выйдя оттуда, девочку снова избили, но на этот раз она не пошла жаловаться, в карцер больше не хотелось. Хотя Минди рассказывала, что там весьма неплохо, нужно только кое-что сделать с той штукой, что воспитатель Петти достает из штанов, и у тебя будет вкусная еда и даже раскраски с цветными карандашами. Время в приюте Эльвира вспоминала неохотно, тогда она постоянно испытывала страх и боль. Соседки по комнате ее часто били и отбирали все ценное, но идти к воспитателям она боялась еще больше. Смит была умной девочкой и порой замечала, как у некоторых детей менялась походка, когда они покидали кабинет директора или его помощников, коих было целых 5. Но больше всего она боялась попасть на ночные отработки, это так называли остальные воспитанники приюта. Иногда, примерно раз в неделю, старшие девочки выводили кого-то из младшей группы за забор и сажали в припаркованную машину. Наутро детей привозили, они красовались свежими синяками и часто хромали, а однажды один мальчик, по возвращении, заперся в кладовой и повесился. Однако Эльвиру подобная участь миновала, наверное, создатель смилостивился. Как-то утром к ней подошел Чак из старшей группы и заявил, что сегодня ночью она поедет кататься с хорошим джентльменом. В тот момент у девочки внутри все упало, а в обед пришла мадам Спраут. С того момента про нее все забыли, воспитатели и остальные дети просто игнорировали Эльвиру. Больше месяца девочка читала учебники и радовалась новым, хоть и ношенным, вещам. Смит думала, что, оказавшись в Хогвартсе, она вырвется из этого ада, но магический мир оказался лишь нижним кругом. Тогда-то Эльвира решила ухватиться за соломинку в лице Ригель, а она оказалась даже не бревном, а плотиной, перекрывшей реку дерьма. Эта зеленоглазая девочка кардинально изменила ее жизнь, дала кров, друзей, защиту и уверенность. Последнее было самым важным, так как до этого Смит боялась собственной тени. Ригель, Гермиона, Джастин и прочие ребята активно ее поддерживали и всегда были на ее стороне. Они пытались ей помочь и растормошить, Но Смит намеренно дистанцировалась, она привыкла все держать в себе. Новые друзья это понимали и особо не лезли в душу, а потом трусливая сиротка познакомилась с Лори и обрела старшую сестру. Именно эта изуродованная девушка стала ее опорой и помогла обрести веру в себя. На каникулах они проводили очень много времени вместе, а в будущих Хогвартсе они созванивались каждый вечер. Благодаря влиянию Ригель и поддержке Лори забитая девочка перестала бояться и стала уверенной в себе, но по привычке продолжала молчать и изображать мебель. Уверенности Эльвире добавил ее учитель некромагии, Валентина. Эта русская оторва многому научила девочку, в том числе и убивать. Она не рассказывала Ригель и леди Хилсинг, да они и не спрашивали, но летом она подняла двух инферналов. Правда, перед этим ей пришлось собственноручно убить двух человек, китайского диверсанта и женщину, утопившую своего ребенка. Смит не перечила любимому учителю и четко следовала инструкциям. Ей не было жаль этих людей и ее не терзали муки совести. В тот момент ей было все равно. Девочка хорошо освоила окклюменцию и в нужные моменты могла отключать эмоции, оставляя только холодный разум. По словам учителя, так и должно быть. Жертвы – это всего лишь расходный материал, как гвозди при постройке дома. Эльвира во всем соглашалась с опытной и знающей женщиной, тем более, что Лори велела слушаться русскую наставницу. Сестра вообще была скрытной и немного озлобленной, такой была и Смит, может поэтому они так быстро стали почти родными сестрами. Кроме Валентины и Лори, у девочки была еще одна подруга, может даже лучшая. Эльвира порой наблюдала за поведением Ригеля и Гермионы и по-доброму завидовала, эти двое понимали друг друга без слов. Прям как она с Ирой, эта девочка тоже была сиротой и некромагом. На этой почве девочки быстро сдружились, а если учесть испытания учителя, которые они вместе проходили. В общем, каждый вечер, едва задернув полог, Эльвира звонила Лори и взахлеб делилась последними событиями или просила совета в той или иной сфере. Потом был обязательный звонок Валентине с отчетом о прошедшем дне. Женщина всегда внимательно слушала и интересовалась ее состоянием, эмоциональными перепадами, новыми голосами из-за грани и прочим. Учитель всегда смотрела на нее требовательно, но с уважением, даже когда разговор шел в мелочах или о чем-нибудь личном. И всегда, перед сном, она минимум полчаса сплетничала и болтала с Ирой, лучшей подругой, ныне мертвой лучшей подругой. Валентина никогда от нее ничего не скрывала, поэтому вчера честно сказала, что Иры больше нет, она ее убила. Некромагов мало по многим причинам, но основная из которых – срыв. В какой-то момент некромаги начинают слышать голоса из-за грани и, поддавшись уговорам или потеряв контроль, могут организовать прорыв и пустить в наш мир бесов, духов или чего похуже. Валентина рассказывала, что последствия некоторых срывов удавалось ликвидировать с трудом, так как некоторые сущности нематериальны и загнать их обратно не так-то просто. Вчера Ира училась контролю и во время ночевки на маленьком кладбище сорвалась. Учитель была рядом и успела вовремя, почти. Ее ученица обезумела и впустила в наш мир стайку голодных духов. Шустрые твари быстро вселись в свежие трупы и начали сооружать вокруг своей новой хозяйки некротический конструкт. Валентина видела, как гнилая и разложившая плоть срасталась с телом девочки, поэтому прервала мучения бедняжки. Эльвире было больно от потери близкой подруги, сверху наложились брезгливые взгляды принца, ей просто хотелось побыть одной, а еще эти голоса на периферии сознания. Как же они достали? Девочка так задумалась и ушла в себя, что не заметила раздавшийся позади шорох, а потом ей в спину прилетело три мощных ступифа, первые два сбили щиты, а последний лишил ее сознания. Профессор Принц сидел в своем кабинете и читал любимый журнал, но вдруг ему поступил отклик от одной из раскиданных по всей школе следилок. Трое шестикурсников с его факультета, если судить по ученическим меткам, только что лишили сознания и куда-то поволокли грязнокровку Смит. Мужчина нахмурился и, поднявшись со стула, приманил бутылку огневиски, вмешиваться он не собирался. «У этой грязнокровки есть хозяева, вот пусть они и разбираются, не его вина, что Блэковское отродье сейчас в Париже». Мужчина всей душой надеялся, что обещания Забини сбудутся и эта зеленоглазая дрянь не вернется в Хогвартс. А что касается ее безродной собачки, то свои деньги за обучение он уже получил, к тому же заранее подстраховался. Северус намеренно добавил в ученический контракт пункт о запрете сексуальных отношений между учителем и учеником. Он тогда прямо заявил Дамблдору, что зоофилии не страдает и сношаться с девочками такого происхождения не намерен. А после уточнил, что раз она вассал Хелсинга, то и защита гильдии Зельеваров ей не потребуется, поэтому этот пункт он тоже вычеркнул из договора. Директор и платиновая сука не возражали, вот пусть теперь сами расхлебывают и защищают свою грязнокровку, а ему плевать. Учить дочь друга – это честь, а делиться знаниями с низшим созданием – тьфу. Мужчина сделал большой глоток и довольно откинулся на спинку кресла. Если его студенты все сделают правильно, то не будет никаких проблем, а если нет, что же, эти трое, как и их семьи, ему никогда не нравились. Северусу вообще никто не нравился, он одинаково ненавидел всех, в том числе и себя. Плевать, пусть сами разбираются. Мужчина приманил еще пару бутылок огневиски и отправился в гости к одной прорицательнице. Глава 87. Небичина. Внимание! Присутствуют особо жестокие сцены. Эльвира пришла в себя рывком, словно от удара, хотя почему словно, левая скула горела огнем. Девочка дернулась и получила удар в живот, терпимый, на тренировках от Риги Лили Гермионы прилетала гораздо больнее. А вот следующая подача вышла куда сильнее, второкурсница еще толком не пришла в себя, а потому не успела сгруппироваться. Живот прострелила адской болью, поэтому девочка согнулась пополам и закашлялась. Если бы Смит не была голодная, то ее бы вырвало, но желудок был пуст и она смогла сохранить лицо. «Эрл, ну кто так обращается с дамой, ты же джентльмен», раздался насмешливый мужской голос. «Еще туфли запачкаешь об это животное». «Пожалуй, ты прав», ему ответил надменный голосок. «Просто это так приятно». Голова девочки приняла очередной удар и загудела. Эльвира начала анализировать ситуацию, но получалось с трудом, все происходящее казалось сном, но ощущения говорили об обратном. Сначала юная Гриффиндорка почувствовала холод каменного пола, на котором лежала, кто-то даже заботливо подстелил какую-то тонкую и плотную ткань. Девочка дернулась и поняла, что ее руки крепко связаны за спиной, а вот ногами шевелить получалось, их оставили свободными. В голове черноволосой ведьмы начало проясняться, и она медленно села на пятую точку, при этом молча изучая окружающее пространство. Что-то говорить не имело смысла, второкурсница начала в полной мере осознавать глубину задницы, в которой оказалась. Эльвира находилась в заброшенном, но чистом и прибранном классе, даже все свечи на люстрах горели. Окна были предусмотрительно завешаны плотными темно-зелеными шторами, наверное, чтобы не привлекать внимание с улицы. Уцелевшие парты были заботливо отремонтированы, стулья превращены в мягкие кресла, а в дальнем углу расположилась большая кровать с балдахином. Возле спального места находились странные приспособления, в которых девочка без труда узнала орудия пыток, такие как колодки, дыба и испанский конь. При этом в классе было очень чисто, вокруг не было ни пылинки, а пол был так отполирован, что с него можно было есть. Кто-то явно постарался, и этот кто-то сидел напротив. На мягких креслах расположились трое старшекурсников со змеиного факультета, их лица выражали довольство и предвкушение. Центральный был долговязым и немного сутулым, со светлыми волосами, слева от него сидел тощий темноволосый задохлик, а справа размещался пухлый рыжий паренек с огромными губами на конопатом круглом лице. Слизеринцы были одеты в школьную форму из самой дорогой ткани, а на руках каждого красовались различные перстни и кольца. Мальчики всем своим видом демонстрировали богатство и благополучие своих семей. Из этой троицы девочка узнала только одного – Макмиллана, его младший брат учился на Хаффлпаффе. Еще на первом курсе, по требованию Ригель, она выучила всех представителей священных 28, а значит его коллеги из молодых, но весьма богатых семей. Девочке стало страшно, Лори ей подробно рассказывала, как развлекаются подобные ублюдки. Смит мысленно потянулась к порт-ключу, но он не сработал. Она знала, что этот артефакт не способен пробить щиты Хогвартса, но вдруг девочка еще раз дернулась, но магические путы держали очень крепко, увы, но в отличие от подруг она не владела бесполочковой финити, иначе бы она уже воспользовалась пистолетом или палочкой, что находились в скрытой кобуре, закрепленной на запястье. Выругавшись про себя, Эльвира перевела взгляд на смертников, а в том, что они будущие трупы, она не сомневалась. Когда Ригель узнает, а она обязательно узнает, этой троице не жить, у ее сюзерена особая ненависть к насильникам. И тут по спине девочки пробежал холодок и волоски по всему телу встали дыбом, она поняла, ее зеленоглазая подруга далеко, а эти ублюдки близко и еще неизвестно, что они для нее приготовили. Тело девочки пробило мелкая дрожь, а в горле образовался ком, который не давал нормально дышать. Главный страх ее детства начал сбываться. Сейчас она была одна и находилась в полной власти троих взрослых парней и, судя по довольным рожам, задумали они что-то очень мерзкое. Все это время девочку не трогали, моральные уроды спокойно сидели напротив и любовались попытками своей жертвы освободиться. Особое наслаждение им доставляли выражения лиц грязнокровок, когда они в полной мере осознавали свое положение. Благородные наследники ожидали, что собачка бешеной суки начнет кричать, угрожать или молить о пощаде, но она лишь внимательно изучала их лица. Поганая грязнокровка старалась держать лицо, но по глазам было видно, что ей очень страшно. Вскоре старшекурсникам надоело играть со своей жертвой в гляделки, и Пол Макмиллан лениво поднялся со своего кресла. Девочка сразу поняла, что он главный в этой шайке, так как его шестерки продолжали с интересом наблюдать за действиями старшего. А тем временем, слизеринец расслабленной походкой подошел вплотную и присел перед ней на корточки. Девочка только сейчас заметила, что в руках он сжимает светло-коричневую волшебную палочку. Парень окинул ее надменным взглядом и манерно достал из кармана серебряный портсигар и столь же манерно закурил, при этом похваставшись золотой зажигалкой. Чистокровный наследник медленно затянулся и выплюнул дым ей в лицо. «Добрый вечер, мисс Смит». На лице парня появилась злорадная улыбка. «Вы уж простите за столь радушный прием, но животнорожденные не заслуживают иного обращения». С этими словами слизеринец еще раз затянулся, а потом затушил недокуренную сигарилу о ее щеку. Девочка почувствовала сильную боль и жжение, но сдержалась и не закричала, даже когда в воздухе появился запах горелого мяса. Мучитель ожидал другой реакции, и на его лице появилось чувство явного неудовольствия и досады. «А вы, я посмотрю, с характером». Макмиллан расплылся в довольной улыбке и коснулся места ожога кончиком своей волшебной палочки. «Так даже интереснее». «Почему?» – прошептала девочка. «Она еще спрашивает». Воскликнул задохлик. «Ты, грязь, ты, мусор, ты, жалкое животное, такие, как ты, должны прислуживать нам, чистокровным. Знай свое место, грязнокровка. Истер, помолчи, пожалуйста». Ее мучитель обернулся к товарищу. «Ты разве не видишь, мы с этой животнорожденной пытаемся вести светскую беседу, а ты вмешиваешься. Прости, Пол», — повинился темноволосый. «Не сдержался, просто. Я все понимаю». Макмиллан перебил крикуна и повернулся к Эльвире. «Мой друг хотел сказать, что ваше поведение недопустимо в нашем обществе. Сначала вы стали вассалом семьи Хилсинг, а потом вы имели наглость стать ученицей нашего декана. Вы представляете, какую досаду я испытал? Для особи вашего происхождения подобное недопустимо. Да что ты с ней возишься?» В разговор вмешался круглолицый. «Давай по-быстрому ее оприходуем и пойдем уже спать. Итак, эту шваль несколько часов караулили. Всему свое время, мой друг», — главарь ответил, не оборачиваясь. «Так вот, мой младший брат очень талантлив в зельях и имеет оценки не ниже превосходно, но наш декан, самый молодой мастер зельеварения за последнюю сотню лет, взял в ученицы жалкую грязнокровку». Слизеринец перешел на крик и ударил ее кулаком по лицу. В результате Эльвира снова оказалась на полу. «Это я должен спрашивать. Почему?» «Потому что», — Эльвира сплюнула кровь и улыбнулась, — «вы, жертвы инцеста, тупые дегенераты. Не стоит переходить на оскорбления, мисс Смит. Вы разговариваете с благородными наследниками чистокровных семей». Волшебная палочка Макмиллана коснулась губ девочки, и с нее сорвалось жалящее проклятие. Оно оказалось довольно болезненным. «Вы не имеете права с нами так разговаривать. Вы всего лишь смердящий мусор из придорожной канавы. Наверное, собачка надеется на помощь своей хозяйки», — заржал круглолицый. «А ее не будет. Завтра бешеная сука сдохнет. Это точно. Сосони убил всех своих соперников и Хилсинг. Следующее». Задохлик встал и, подойдя, плюнул девочке в лицо. «За тебя больше некому заступиться. А если ты надеешься на ту кудрявую дрянь, так мы и ее на место поставим. Пол, прошу прощения, но вежливо разговаривать с животнорожденными у меня не выходит, гордость не позволяет. Я сам едва сдерживаюсь, но отец с детства приучил меня быть учтивым с дамами, даже если это грязнокровки». Макмиллан весело хмыкнул. «Мои друзья хотят сказать, что мисс Хилсинг совершила роковую ошибку, когда согласилась участвовать в столь опасном соревновании. Мистер Забини всех заверил, что его кузен обязательно победит, и я в этом не сомневаюсь. А это означает, что уже завтра вы останетесь без защиты своей госпожи. А если бешеная сука все же выживет, то ты все равно ничего и никому не расскажешь». Голос Круглолицева был максимально серьезен. «Пол у нас подмастерье ментальной магии, так что он качественно подчистит твои воспоминания и наутро ты ничего не вспомнишь. Но мы-то будем помнить». Слизеринец пробежался по ней сальным взглядом. «И обязательно повторим, и не раз. Кортис, ну зачем ты раньше времени обнадеживаешь нашу игрушку?» Главный слизеринец наигранно печально посмотрел на товарища. Забини поставил на победу кузена 1000 галлеонов, так что по этому поводу можно не переживать. «А что касается вас», садист презрительно посмотрел на девочку и кончик его палочки коснулся ее подбородка, «то я великодушно предоставляю вам право выбора. Или вы добровольно встанете на колени и хорошенько поработаете своим милым ротиком, обещаю, мы даже не будем вырывать ваши зубки и потом, возможно, проводим вас до гостиной. Или, обещаю, я буду пытать вас до тех пор, пока вы не охрипнете от воплей и криков, а потом мы все равно смажем ваше болезненное горлышко своим семенем. Отсосите друг у друга». Эльвира плюнула в слизеринца, положение было не самым удобным, но ее кровавая слюна попала ему за воротник. «Педики несчастные». Лицо девочки охватила жгучая боль, а потом, с отвратительным хрустом, из ее рта вылетело 2 передних зуба, словно их выдернули клешнями. От боли из глаз выступили слезы и, чтобы не закричать, Гриффиндорка до крови закусила губу, но все равно издала тихое мычание. В это время к Эльвире подошел Круглолицый и, схватив за волосы, поставил ее на колени. Она попыталась брыкаться, за что получила очень мощный удар в затылок. Пока сознание строптивой девочки плыло, мучители довольно быстро и умело, с помощью магии, разрезали ее мантию и школьную форму. Получившиеся лохмотья молодые волшебники отбросили в угол помещения, там уже валялась школьная сумка их жертвы. Из одежды на второкурснице остались только прочные путы, что связывали ее руки за спиной и черные туфельки. Она это поняла, когда сознание немного прояснилось. Эльвира дернулась, но Круглолицый крепко намотал ее волосы на кулак, а его колено упиралось ей в спину. Макмиллан довольно ухмыльнулся, и его волшебная палочка начала скользить по ее обнаженному телу и остановилась в районе небольшой, только формирующейся груди. С кончика концентратора сорвался серебристый луч, и девочке стало действительно больно. Луч проклятия попал в очень чувствительное место. Она не выдержала и тихо вскрикнула. «Превосходно! Просто превосходно!» На лице мучителя появилась похотливая улыбка. «Многие считают, что пытать можно только Круция, но они ошибаются. Причинить боль можно огромным количеством заклинаний, и сегодня вы в этом убедитесь». Макмиллан манерно взмахнул волшебной палочкой, и кожу на груди Гриффиндорки прижгло, словно от раскаленного железа. От невыносимой боли она громко закричала. «Я могу заниматься этим до утра, но честно признаюсь, я устала и хочу спать. Поэтому предлагаю в последний раз, открой свой милый ротик и обслужи нас, как следует, иначе будет гораздо больнее». У Истера очень богатая фантазия. В подтверждение своих слов Макмиллан взмахнул волшебной палочкой, и изо рта девочки вырвало еще один передний зуб. В этот раз Эльвира сдержалась и не произнесла ни звука. Стоящему за ее спиной Круглолицему это не понравилось, поэтому его концентратор коснулся пальцев на руке второкурсницы, и с громким хрустом они начали ломаться. Задохлик тоже не оставался в стороне и с довольной улыбкой окатил обнаженное тело девочки кипятком. Не выдержав, Эльвира громко закричала и начала брыкаться, за что получила очередной удар в затылок. Девочку дернули за волосы, и она мутным взором рассмотрела довольные и возбужденные рожи Макмиллана и его друга Задохлика. Садисты наслаждались агонией своей жертвы и явно не собирались останавливаться. Эльвира это прекрасно понимала, но не сдавалась, она не позволит над собой надругаться. Она уже почти не чувствовала боли, да и страх начал проходить. Эти чувства вытесняли усиливающиеся голоса из-за грани. Из-за пыток юная некромаг начала терять контроль над собой и держалась из последних сил. Эльвира сплюнула кровавую слюну и посмотрела на серую ткань, постеленную поверх холодного каменного пола, под которым, где-то глубоко под замком, находилось огромное кладбище. Девочка вспомнила недавний разговор с Валентиной, тогда она узнала, что Хогвартс построен на костях, прямо как Ленинград. Для тех лет замок возвели в рекордно короткие сроки, и для этого основатели согнали на работы 1000 простецов. А так как строительством руководили волшебники, то смертность среди рабочих была колоссальная, и их тела хоронили тут же, прямо под стенами будущей школы. «Чтобы фундамент был крепче», — шутила наставница. Только это была не шутка, В Хогвартсе Эльвира чувствовала себя как на старом погосте, магии смерти тут было с избытком. Если бы не огромное количество привидений, что питались этой энергией, то она давно бы слетела с катушек. Эти сгустки эктоплазмы оказались полезны и немного приглушали голоса из-за грани, но все равно они звучали очень громко и отчетливо. Благодаря такому прессингу, Смит все свободное время уделяла изучению окклюменции меньше, чем за год догнала своих подруг, а может и перегнала. Блокировать всякие вяканья извне настолько вошло в ее привычку, что девочка, не напрягаясь, круглосуточно держала мощный ментальный щит. Иногда об него бился даже профессор Принц, когда пытался прочитать ее поверхностные мысли. В эти моменты Эльвира всегда случайно вспоминала довольную улыбку капитана Сирас. Этот кровожадный монстр, что притворялся милой девушкой, являлся телохранителем Ригеля, и сейчас Гриффиндорка мечтала, чтобы у нее появился такой же защитник. Чтобы подобный монстр освободил девочку, а потом долго и мучительно пытал этих ублюдков, а под конец заживо содрал с них кожу. Эльвира вернулась в реальность и мутным взглядом окинула своих мучителей. Ублюдки восприняли ее минутную слабость по-своему, они решили, что она сломалась. Об этом говорило расстроенное лицо задохлика и ослабленная хватка круглолицего за спиной. Макмилла накинул ее довольным взглядом и неторопливо избавился от штанов. Главарь банды садистов-насильников закончил раздеваться и отлевитировал свою мантию с портками на кресло, а после, с предвкушающей улыбкой, подошел к девочке почти вплотную. Перед лицом Гриффиндорки оказалось возбужденное, пульсирующее и попахивающее кислинкой хозяйство слизеринца. «Хорошая девочка!» Ублюдок погладил Эльвиру по затылку. «А теперь открой ротик и поработай язычком, доверься инстинкту». Девочка осознавала свою беспомощность, но сдаваться не собиралась. В ее голове появилась четкая мысль. «Такие твари не должны плодиться и размножаться». Макмиллан сделал характерное движение бедрами, и головка его прибора коснулась ее губ. В ответ девочка дернулась вперед и попыталась откусить этот орган под корень. Петрификус тоталус. Задохлик не допустил, чтобы челюсти грязнокровки сомкнулись на хозяйстве друга. «Пол, с тебя бочонок пива и ночью мамы Ро. Д10 бочонков». Сглотнув, лидер насильников сделал шаг назад, его колени задрожали. «Парни, не сдерживайтесь. Это животное нужно поставить на место. Как скажешь, лорд Макмиллан». Хмыкнул круглолицый и толкнул парализованную девочку вперед. «Вы развлекайтесь, а я пока перекушу. Девичьи вопли стимулируют у меня аппетит». Эльвира стояла на коленях, поэтому при падении больно ударилась носом об пол, но на это она не обратила никакого внимания. Причиной зарождающейся паники стала нагота, а точнее ее положение. Пока ее лицо изучало постеленную на полу ткань, кто-то изучал ее прелести. При этом, из-за проклятия, она не могла ничего сделать. Насильники столпились сзади и, тяжело дыша, о чем-то шептались. «Посмотрим, как она теперь запоет». За спиной девочки раздался злой голос Макмиллана. «Главное, чтобы оставалось в сознании, а то весь интерес пропадет». Эльвира не видела, что задумали ее мучители, но через пару секунд в классе раздался характерный свист кнута. Кожу на ее спине рассекло до самых ребер, и девочка закричала от нестерпимой боли. Удары прилетали один за другим, и полотно, на котором она лежала, окрасилось алыми брызгами. Сознание девочки начало уплывать, а перед глазами начало темнеть. «Фух, устал!» Как сквозь вату послышался голос задохлика. «Истер, твоя очередь!» Круглолицый что-то пробормотал, и Гриффиндорке на миг показалось, что в нее, прямо туда, засунули оголенный кусок высоковольтного провода и подали напряжение. Боль была нестерпимая и разносилась по всему телу. В помещении появился стойкий запах горелого мяса, перебиваемый вонью испражнений. Перед взором второкурсницы появилось перемазанное мороженым лицо Иры, и она злорадно улыбнулась. Это была улыбка смертника. Глотая слезы и мелко дрожа всем телом, девочка полностью отпустила контроль и разом выпустила наружу всю энергию смерти, что впитывала в себя последние несколько месяцев. Смерть лучше бесчестия, и Гриффиндорка решила попросить помощи за гранью. Эльвира почувствовала, как граница между реальностями истончилась, и отправила ментальный крик о помощи. Ответ пришел почти мгновенно, голоса в голове девочки затихли, словно разбежались, а на их место пришло нечто, похожее на мурчание огромной кошки. Девочка ощутила под ногами могильный холод и поняла, что в этот мир начало проникать что-то очень злое и голодное. Тело снова пронзило невероятной болью, и зажмурившись, Эльвира начала поддерживать нечто, она отдавала ему всю оставшуюся магию. В ответ некромаг-недоучка уловила нечто похожее на чувство благодарности и обещание не вредить, а еще нестерпимое чувство голода. Наверное, так работает эмпатия, Ригель. В ответ, Смит мысленно пообещала не мешать и, сжав зубы, продолжила поддерживать своего неожиданного спасителя магией. Из тени, отбрасываемой парализованной девочкой, появились черные матовые щупальца. Казалось, они впитывали окружающий свет. Сначала они были тонкие и еле заметные, но вскоре, спустя пару мгновений, они начали быстро утолщаться и аккуратно обвили тело своей призывательницы. На долю секунды Эльвира испугалась, но быстро успокоилась. Щупальца бережно обвили ее тело, попутно даруя тепло и растворяя связывающие ее путы. «Пол, это что за херня?» Второкурсница услышала панический голос задохлика. «Я свал, а-а, помогите!» Несколько минут Эльвира наслаждалась теплом обвивающих ее щупалец и воплями ужаса своих обидчиков. Все ее тело болело, но девочка понимала, что нужно уходить отсюда. В доказательство этих мыслей она осознала, что может свободно шевелить руками. На подрагивающих ногах Гриффиндорка приняла вертикальное положение и, обернувшись, расплылась в злорадной улыбке. Черные матовые щупальца обвили ее обидчиков, словно анаконды или питоны свою жертву. В помещении звучали крики боли и отчаяния, прерываемые хрустом ломающихся костей. Ублюдки орали от боли и брыкались, но это было бесполезно, хватка монстра только усиливалась. Черноволосая девочка с наслаждением наблюдала, как одно из щупалец вошло в задницу Макмиллана. Этот ублюдок взвыл на одной ноте и тут же заткнулся, так как следующий черный отросток вошел ему в глотку, а те, что поменьше, проникли в его ноздри и уши. Подобной участи удостоились и остальные слизеринцы. Нечто начало овладевать своими жертвами, словно желая их поглотить или оплодотворить. О последнем она догадалась, когда увидела характерные возвратно-поступательные движения черных пульсирующих отростков. Какое-то время Эльвира завороженно наблюдала, как черные матовые щупальца обвивают и сношают ее обидчиков. Данное зрелище для нее было очень приятным. Глаза слизеринцев излучали первобытный страх и ужас. А тем временем нечто начало опутывать их в черный полупрозрачный кокон. Гриффиндорка и дальше бы смотрела на эту картину, но ей стало не по себе. Она почувствовала, как могильный холод, излучаемый нечто, многократно усилился. Поежившись, она сделала шаг в сторону выхода. Все тело болело, а ноги подкашивались от невероятной усталости, но девочка думала не об этом. Все ее внимание было сосредоточено на существе, которому она помогла выбраться из-за грани. Эльвире стало очень страшно, она нутром понимала, что это нечто беспощадное, очень сильное и жутко голодное. Зарождающуюся истерику прервало само черное матовое чудовище. Оно почти полностью поглотило ее обидчиков, а его многочисленные щупальца успели проникнуть во все отверстия парней, а потому оно обратилось к сметной, что выпустило его в мир живых. «Уходи!» В голове Смит появились яркие и эмоциональные мыслеобразы. «Это мое. Вокруг много еды. Чувствую. Скоро стану сильнее. Тебя не трону. Благодарность». Эльвире не нужно было дважды повторять. Она уже начала осознавать происшедшее и находилась на грани истерики. Голос в голове немного привел девочку в чувство, и она, схватив свою школьную сумку и лохмотья одежды, выбежала из класса. Древний монстр с закрытыми глазами лежал на огромной кровати. Слева к нему прижималась обнаженная Виктория, а справа сопела в ухо нагая госпожа. Шаловливые руки вампира нежно поглаживали округлости милых женщин, а на его лице сверкала довольная улыбка. Такому существу, как Алукард, сон не требовался в принципе, поэтому в то время как все вокруг спали, он расслабленно размышлял о бренности бытия и попутно мониторил окружающее пространство. Древний вампир наблюдал за всем происходящим в отеле и его окрестностях, в том числе и за комнатой шеложопой мелочи, у которой зазвонил артефакт связи. Алукард пригляделся повнимательнее, попутно в очередной раз восхищаясь сообразительностью и изобретательностью смертных. «Блядь, кому там не спится?» Девочка заворчала и с закрытыми глазами нащупала на тумбочке чудофон. «Алло, Ригель!» С экрана на юную госпожу смотрела взволнованная блондинка, примерно такого же возраста. «С Эльвирой что-то случилось?» «Чего?» Зеленоглазая девочка сразу проснулась. «В смысле? Учитель сегодня задержал нас дольше обычного», и Эльвира в одиночку отправилась в гостиную. Блондинка начала тараторить. «Я предлагала ей сопровождение, но она отказалась. Эльвира обещала связаться со мной из гостиной, но прошло уже полчаса. Я пытаюсь ее вызвать, но она не отвечает. Я уже разбудила Крипбайгайла, но замок огромный. Поняла, девочка кивнула. Не паникуй, я скоро перезвоню. А Лукард с интересом наблюдал, как юная госпожа подскочила с кровати и начала метаться по комнате. За это время Ригель несколько раз звонила вассалу, но та не отвечала. «Может спросить у Ми?» – задумчиво бормотала девочка. «Но если Эльвира не окажется в гостиной, то эта дуреха тут же побежит ее искать. И, возможно, а скорее всего наверняка, найдет на свою задницу приключения. А нам это нахуй не нужно. Но Эльвиру нужно найти». А Лукард увидел блеск в зеленых глазах и, тихо матерясь, растворился в тенях, чтобы спустя мгновение оказаться рядом с кроватью, на которой только что лежал, уже одетым. Древний монстр прекрасно понимал, что задумала шеложопая мелочь. Конечно, он мог ее послать или проигнорировать, но зачем расстраивать ребенка? «Алукард, Алукард!» Зов мелкой хозяйки прозвучал особенно громко. «Мне очень нужна помощь, срочно!» Древний вампир застегнул свой любимый плащ-крылатку и ехидно улыбнулся, так на голову, вместо привычной широкополой шляпы, он напялил подарок приемной дочери. Ригель называл это непотребство «растаманская шапочка», хранитель поправил неудобный головной убор и переместился в комнату непоседливой девочки. «Слушаю, юная госпожа», монстр учтиво кивнул и расплылся в улыбке от уха до уха. «Приказывай, я», девочка осеклась, на пару секунд ее глаза остекленели и неотрывно изучали разноцветную шапочку на его голове, но она смогла взять себя в руки. «Алукард, нужна твоя помощь, Эльвира в беде. Ты можешь переместиться в Хогвартс и помочь ей, ну или убедиться, что с ней все в порядке. Она жива, разве этого недостаточно?» Древний монстр уже получил отклик от одной из своих меток. Мисс Смит дышит и ее сердце бьется. «Алукард, ну пожалуйста». Девочка умоляюще посмотрела на хранителя. «Я очень переживаю. Как пожелаете, юная госпожа». Алукард кивнул и растворился в тенях. Ему самому было интересно. Кроме того, в Хогвартсе можно было отведать свежей детской крови. Расстояние от Парижа до Шотландии было не близким, поэтому в стенах замка он оказался только через несколько секунд. Вампир довольно осмотрелся и снова растворился в тенях, чтобы оказаться в одном из темных коридоров, прямо напротив глупого вассала семьи Хилсинг. Обнаженная девочка сидела на холодном полу и рыдала, уткнувшись лицом в грязные избитые колени. У девочки была настоящая истерика, и она не видела и не слышала ничего вокруг. Хм, интересно. А Лукарду было лень успокаивать истеричное и израненное дитя, поэтому он просто усыпил девочку. Так будет быстрее. Вампир взял спящую девочку на руки, а ее вещи переместил в теневой карман. Монстр с наслаждением вдохнул аромат детского тела и ногтем левой руки сделал надрез на ее шее, а после присосался к кровоточащей ране. Кровь была чистая и свежая, но вампир смог себя пересилить и спустя несколько больших глотков отстранился. Довольно облизнувшись, он жестом руки залечил порез, попутно полностью вылечив и саму девочку. Некоторые раны были действительно серьезными. Глаза хранителя семьи Хилсинг сверкнули алым, и он переместился в девичью спальню, дабы уложить глупую девчонку в кровать. А Лукард не испытывал ни капли сочувствия к юному вассалу. Она сама виновата в произошедшем и еще легко отделалась. С кровью вампир узнал много новой, но абсолютно бесполезной информации. Пережитая девочкой монстра не впечатлила. В прошлом он творил куда более страшные вещи, а это даже пыткой назвать нельзя. А вот появление зодчего его порадовало. Давненько это существо не заглядывало в этот мир. Если смертные ничего не предпримут, то к рассвету их ожидает сюрприз. Но кровавая резня с множеством детских трупов в заднице Шотландии – это уже не его проблемы. Вампир задумчиво посмотрел на спящего ребенка, хотя какого, мать монстров, ребенка. Ей уже целых 12 лет. Раньше таких замуж выдавали, правда не всегда по обоюдному согласию, но это уже другой разговор. Мелочь может расстроиться. А Лукард горестно вздохнул и, сняв перчатку, положил руку Эльвире на голову, попутно ворча. В последнее время смертные стали такими нежными. За несколько минут мужчина поправил воспоминания девочки, он ничего не стирал, только убрал эмоциональную составляющую и немножко состарил последние события. Эльвире будет казаться, что нападение произошло несколько лет назад, это должно помочь. Закончив, вампир накинул на Эльвиру одеяло и, облизнувшись, осмотрел остальных спящих девочек. Запах свежей крови манил его. Отказываться от столь щедрого пиршества Лукард не собирался, поэтому взмахом руки покрепче усыпил обитательниц комнаты и приступил к дегустации. Через 10 минут древний вампир отстранился от милой блондинки и залечил рану на ее шее. Она была последней и довольно вкусной, но не шла ни в какое сравнение с кровью юной госпожи. Алукард задумчиво посмотрел на дверь. В этой башне полно детей, это настоящий шведский стол. Но в Париже его ждала одна маленькая девочка, которой он обещал помощь. Вампир поймал себя на мысли, что как-то он размяк за последние столетия, может из-за влияния Интигры, а может он просто постарел. Раньше, окажись он в Хогвартсе, то к утру в замке остались бы только обескровленные трупы и вурдалаки, а сейчас, тяжело вздохнув, задумчивый мужчина растворился в тенях и оказался в комнате третьей курсниц. Немного ожидания будет полезно для юной и нетерпеливой Ригель. Лишь через полчаса довольный и улыбающийся от уха до уха монстр предстал перед своей юной госпожой. Ну что, стоило вампиру появиться в комнате, как девочка чуть ли не повисла на сгибе его локтя. Нашел Эльвиру, все в порядке, вашего вассала пытались обидеть, но она смогла постоять за себя. Алукард посмотрел в любопытные зеленые глаза и понял, что просто так от него не отстанут. Если коротко, то трое мальчиков. За 10 минут вампир кратко пересказал, что пережила ее вассала и с удовольствием наблюдал за реакцией девочки. Она была в бешенстве и на полном серьезе собиралась отправиться в Хогвартс, дабы нести кровавую справедливость в массы. Хотя, на ее месте, Алукард бы в первую очередь хорошенько выпорол непослушную подчиненную, что решила шляться по опасному замку в одиночку. «Юная госпожа, не стоит так переживать». Вампир поудобнее устроился в кресле. Эти молодые люди уже мертвы, формально они еще живы, но Зодчий уже начал процесс слияния, и он необратим. А что будет потом? Девочка с интересом посмотрела на хранителя. Что это вообще за тварь? Зодчий теней, это вечно голодный монстр-падальщик, в данный момент он уязвим для прямых солнечных лучей и высшей светлой магии, но когда он обретет физическую оболочку, то его будет крайне сложно убить. Вампир ухмыльнулся. Это существо будет убивать и жрать всех, кого встретит на своем пути. Но вам не стоит беспокоиться, Хогвартс подобного не допустит, наверное, а может. Ригель посмотрела на чудофон. Предупредить девочек не стоит, в данный момент они все крепко спят и не смогут вам ответить. Голос Алукарда действовал на девочку умиротворяюще. Сейчас успокойте свою блондинистую подругу и ложитесь спать. Считайте это моей настойчивой просьбой. У вас завтра тяжелый день. Не знаю, смогу ли я уснуть. Пробормотала девочка, когда закончила разговор с Дианой. Я помогу. Древний монстр посмотрел дочери в глаза и ловко поймал тихо сопящее тельце, а потом бережно уложил его на кровать. Алукард с умилением посмотрел на спящую Ригели, поправив одеяло, растворился в тенях, чтобы вновь оказаться в объятиях Виктории Интигры. Вампиру было плевать на Хогвартс и Зодчего. Все, кто был ему дорог, сейчас находились рядом и были в полной безопасности. Профессор Принц находился в состоянии блаженства. Он был мертвецки пьян и любовался стройными обнаженными телами своих собутыльниц. Хуч неистово скакала на его древке, а Трелани сидела на его лице, и он языком ласкал ее промежность. По губам и подбородку Зельева растекали любовные соки профессора прорицаний вперемешку со столовым хересом, которым себя поливала эта извращенка, поэтому вкус был весьма приятным. С недавних пор Северус завязал с походами к маме Ро, но быстро нашел замену в виде двух неутомимых ведьм. Руки Зельева раскользили по стройным телам женщины и ласкали их груди, как вдруг его мозг пронзила острая боль. В голове молодого волшебника появилось осознание, что троим его студентам угрожает смертельная опасность, и если он не вмешается, то замок его накажет. Мордред. Зельвар сбросил с себя ненасытных нимфоманок и, перевернувшись, торопливо пополз к валяющейся на полу мантии. Принц судорожно пошарил по карманам и извлек фиал с отрезвляющим зельем. Через минуту волшебник был в полностью трезв и с досадой окинул взглядом женщин, что непонимающе смотрели на своего любовника. «Сева Ик, ты, куда?» Сибилла продолжала ласкать себя между ног. «Мы же только начали». Мужчина молча набросил на себя мантию и, не отвечая, побежал спасать своих умственно отсталых студентов, и Моргана с ним. Роланда достала из тумбочки пару длинных гладких продолговатых предметов особой формы. «Себе, иди сюда». Последнюю фразу декан Слизерина услышал, уже покидая уютные апартаменты. Оказавшись в коридоре, он побежал изо всех сил. Он чувствовал, что его студенты вот-вот погибнут, а этого нельзя было допустить. Спустившись на второй этаж, Северус чуть не сбил с ног выскочившего навстречу Локхарта. Его коллега тоже был босиком, а из одежды на нем были светлые подштанники и серебряная кольчуга. Писатель был очень серьезен и до побелевших костяшек сжимал свою палочку. «Первый этаж», — рявкнул принц и побежал вниз. «Мы почти на месте. Здесь». Гилдерей вырвался вперед и заклинанием выбил дверь. «Прикрой меня». Северус кивнул и наложил на себя и коллегу несколько мощных щитов. Волшебники ворвались в заброшенный класс и от увиденной картины впали в ступор. В центре помещения находилась омерзительная извивающаяся масса матово-черного цвета. Казалось, оно поглощало окружающий свет. Присмотревшись, Северус понял, что внутри существа находятся его студенты. Нечто издало омерзительный хрип и в сторону волшебников выстрелил десяток толстых матово-черных щупалец. Принц невольно сделал шаг назад, а с его волшебной палочки сорвалась мощная струя пламени. «Сол Люкс Максима!» – заорал Локхарт, и помещение заполонило слепительный белый свет. «Мартис Раптимус! Сол Люкс Максима! Сдохни, тварь!» Зельевар не отставал и вслепую поливал нечто всеми известными заклинаниями, даже вспомнил парочку из высшей светлой магии. Минут через 10 зрение вернулось, и Северус увидел напряженного Локхарта, а потом посмотрел на своих студентов и еле удержал рвотные позывы. В помещении стоял стойкий смрад гниения и трупного разложения. Его студенты словно слились в один отвратительный организм с кожей мертвецки бледного цвета. Руки и ноги подростков торчали с разных сторон и беспомощно скребли по каменному полу, а седые головы находились на возвышении и издавали жалобные булькающие звуки. Но больше всего Зельевара напугали глаза несчастных, на месте зеркал души зияли черные провалы, казалось, оттуда смотрит сама тьма. Че, что это было? Принц обратился к Локхарту. Как такое могло произойти? Зодчий теней, ответил писатель, мы чуть не опоздали. В смысле, чуть не опоздали? Декан Слизерина посмотрел на то, что когда-то было его студентами. А с этим что делать? Гуманнее будет добить, но это уже не нам решать. Гилдерей посмотрел на коллегу. Где Дамблдор? В Цюрихе. Сегодня очередное заседание МКМ, ответил принц и понимающе кивнул. Сейчас вызову, а я пока сообщу о произошедшем в отдел тайн. С волшебной палочки писателя сорвался голубой полупрозрачный павлин. Готово. Что вы наделали? Заорал Северус. Без разрешения директора мы не можем привлекать в дела Хогвартса посторонних. А мне плевать. Локхарт начал забрасывать нечто различными диагностическими заклинаниями. Здесь было существо из-за грани, и мы должны выяснить, кто устроил прорыв. Тварь едва не обрела физическую оболочку. Ты даже не представляешь, что призвали эти кретины. Я обо все доложу директору. Сквозь зубы прошипел Зельевар. И что делать с этим? Инкарция Максима. Писатель сковал нечто толстой цепью и начал из воздуха трансфигурировать себе одежду. Я пойду встречу невыразимцев, а ты пока караулета. Если нападет, то сжигай адским пламенем, что-то другое вряд ли поможет. Понял. Принц кивнул и, дождавшись ухода коллеги, отправил директору патронус. Оставшись наедине с непонятным существом, Зельевар начал усиленно соображать над тем, как ему выпутаться из глубокой задницы, в которой он оказался по вине трех идиотов. Про грязнокровку Смит он даже не вспомнил, так как в его голове начал выстраиваться план, но нужно будет посоветоваться с Дамблдором, старику тоже не нужен лишний шум и проблемы. «Ригель, не волнуйся, со мной все в порядке». С экрана чудофона на меня смотрела вялая подруга. «Только слабость во всем теле, не у тебя одной». Эльвиру отодвинула сонная Гермиона и смачно зевнула. «Я еле с кровати встала, первый раз такое». Открыв глаза, я первым делом позвонила подругам, они как раз вяло собирались на зарядку. К моему облегчению, Смит чувствовала себя хорошо. Дядя Алик неплохо притупил воспоминания о произошедшем. Сначала я хотела поблагодарить хранителя за помощь, а потом увидела странную неестественную бледность и вялость девочек. «Выпейте кроветворное, этой ночью кое-кто побывал в нашей спальне». Я серьезно посмотрела на подруг. «Думаю, не нужно объяснять. Вот су, сосун старый», прошипела Гермиона, даже Вася подскочил в поисках родственника. «Ре, когда соберешься гадить ему в тапки, мой, левый, что-нибудь придумаем». Я ухмыльнулась в ответ. «Рождество не за горами, а я ему благодарна», пробормотала Эльвира. «Не знаю, как бы я пережила вчерашнее, если бы не он. Подобное больше не повторится». Я твердо посмотрела девочке в глаза. «Если эти ублюдки выжили, то я лично убью их». «Сомневаюсь», Смит опустила глаза. «Что теперь будет? Я потеряла контроль и ничего не будет». Мия обняла девочку. Вот увидишь, ты защищалась, так что была в своем праве. Я улыбнулась девочкам. Эльвира, ты под защитой ордена, и волшебники побоятся тебе что-либо предъявлять. Понятно. Конечно, девочка встрепенулась. Ригель, будь осторожна. Эти трое говорили, что этот Сосони обещал тебя убить. Может, не стоит рисковать, у меня к этой мрази личные счеты. Я зло оскалилась. Не переживайте, я отрублю ему голову и заспиртую ее в стеклянной банке, а потом выставлю в зале наград Хогвартса. Договорились. Мия мне улыбнулась. Все, нам тренироваться пора. Мне тоже. Я махнула девочкам рукой. До вечера. Завтра я уже буду в Империи. До завтра. Попрощавшись с подругами, я приступила к разминочному комплексу. Как бы я ни храбрилась, но было страшно. Раньше я не боялась смерти, да и сейчас готова отправиться на встречу с Создателем. Но, наверное, только сегодня ночью до меня дошло, что мне умирать нельзя. От меня сейчас слишком многое зависит, начиная от благополучия моих друзей и заканчивая судьбой ордена. Я уже не простая девочка, я святой рыцарь и наследница Хилсинг. В крайнем случае, в поединке против Сосони признаю поражение. Проигрывать, конечно, стыдно, но я смогу это пережить, в отличие от итальяшки. Хе-хе. Я заранее договорилась с Уолтером и, возможно, этой ночью мы пойдем в гости. Да, я очень мстительная и жестокая, и горжусь этим.